неясных звезд блуждающие станы, неполные на взморье паруса, ни с пестрым зверем темные леса, ни всадники в доспехах средь поляны, ни гости с вестью про чужие страны, ни рифм любовных сладкая краса, ни милых жен поющих голоса во мгле садов, где плещутся фонтаны, ничто не тронет сердце моего. Все погребло с собой мое светило, что сердцу было зеркалом всего. Жизнь однозвучна, зрелище уныло, лишь в смерти вновь увижу то, чего мне лучше б никогда не видеть было.